4. Пропавшие в море. Почему ты считаешь, что этот Альма из «Хроник любви» на самом деле существовала? — спросил меня Миша. Мы сидели на пляже позади его дома, зарыв ноги в песок, и ели сэндвичи с ростбифом и хреном, которые нам дала миссис Шкловски. «Это...» — поправила я. «Что это?» «Это Альма». «Ладно», — согласился Миша. «А теперь ответь на мой вопрос». «Ну, конечно, она существовала на самом деле». «Откуда ты знаешь? Иначе не объяснить, почему Литвинов...» Автор книги не назвал свою героиню каким-нибудь испанским именем, как всех остальных. И почему? Он просто не мог этого сделать. Почему он не мог этого сделать? Неужели ты не понимаешь, удивилась я. Он мог изменить любую деталь, но он не мог изменить ее. Но почему? Его тупость меня раздражала. Да потому что он был в нее влюблен, сказала я. Потому что для него только одна она и существовала на самом деле. Миша прожевал кусок ростбифа. «По-моему, ты смотришь слишком много фильмов», — сказал он. Но я знала, что права. Не надо быть гением, чтобы, прочитав «Хроники любви», догадаться об этом.